Глава 15. Машин вокруг нас уже не было. Убойные разборки спугнули даже самых смелых. Лишь несколько брошенных авто сиротливо стояли на дороге, столкнувшись друг с другом. Хозяева не сумели разъехаться и, бросив транспорт, свалили. Я с ужасом смотрела, как из вертушки высунулся солдат и навел на нас прицел. Но Алекс был полон сюрпризов. Он вскинул обрез и выстрелил первым. То ли попал в пилота, то ли в винт. Но вертолет сильно накренился, отклонился от курса и рухнул на обочину со страшенным взрывом. «Как ты это делаешь?» Такого я не видела даже в самых убойных боевиках. «Долгие годы тренировки», – отмахнулся Алекс и снова выглянул из-за кабины. «Хорошо получается», – заметила я, ощутив дрожь в голосе. «Что? Ты впервые в такой переделке?» – он усмехнулся. «Да», – призналась я, но тут же исправилась. Вернее, нет. Бывало и хуже, но совсем по-другому. Охотница, все с тобой ясно. Привыкла рубить головы таким, как я. Что-то типа того. Черт. Вокруг взрывы, стрельба, грохот. А мы треплемся. Будь я одна, то молча пыталась бы выжить. Но Алекс болтал безумолко. И как только ему удается вести беззаботную беседу. Вот так выдержка. Или не понимает, что вокруг опасная обстановка. Впрочем, это он для того, чтобы отвлечь меня. Видимо, выгляжу я так себе. А ты держишься молодцом. То ли похвалил, то ли решил подбодрить. Да где же молодцом? Хоть мне приходилось бывать в разных ситуациях, но сейчас реально было не по себе. В такой переделке я была впервые. Ни разу еще за мной не гналось столько народа с минометами наперевес, в вертушке и на броневиках. Что тут происходит, черт возьми? Кто все эти люди? Я понадеялась, что хоть это-то он должен знать. Да так, разный сброд. Не обращай внимания. Он беззаботно отмахнулся. Вокруг свистят пули, а он ведет себя так, словно ничего не случилось. Ладно, Кейт, отдохни немного, пока я проведаю обстановку сзади. А ты сиди здесь в спокойной обстановке и ни шагу отсюда. Велел он, подмигнул и весело добавил. «Ничего не бойся. Все хорошо. Я все улажу. Видишь, как славно у нас все получилось. Кого смогли, убили, а остальные пустились в бега. Мы еще и не такое можем. Ты замечательный боец. Вместе мы команда». С этими словами он оставил меня одну, а сам ринулся назад. «Вместе мы команда. Он что, серьезно? Второй раз в жизни вижу этого парня. И второй раз спасаюсь бегством. При этом каждый раз меня хотят грохнуть. До этого вампирские отморозки, потом око, а теперь федералы. Охренеть, какой кайфовый расклад. Прямо подарок судьбы. Вокруг снова засвистели пули и разрывные снаряды. Я высунулась из укрытия. Алекс, перебегая от одной застрявшей в аварии машины к другой, подбирался к преследователям. Они остановились в метрах в 100 позади нас и, прячась за свою машину, вели огонь. Алекс отстреливался. Оценив обстановку, я поняла, что друзей у меня здесь нет. Правда, один едва знакомый вампир сказал, что мы команда. Но это было не так. Ему, как и всем остальным, нужна была я. Причем не столько я сама, сколько моя кровь, в которой растворилась вакцина. Так что пора делать ноги, пока мой спаситель не освободился и не стал моим конвоиром. Пригибаясь, я перебежала к столкнувшимся машинам. Одна из них не сильно пострадала при аварии. Пришлось немного растолкать машины, чтобы освободить выбранную колымагу. Села за руль и завела мотор. Хвала небесам! Машина на ходу. Я вдавила педаль газа в пол и помчала по автостраде подальше от странного вампира с навыками профессионального убийцы. Кажется, Сероглазый был прав. Алекс очень опасен и не контролирует себя. Возвращаться в город опасно. В гильдии тоже вход заказан из-за Майка. Ведь он заодно с Алексом. Ну, я и влипла. Вот хрень. Мне срочно надо собраться. Тогда сумею мыслить спокойно. Итак, что я знаю о ситуации? Лишь то, что всем нужна вакцина. С ней в комплекте иду я. Так что надо бы залечь на дно и выяснить, что можно сделать в моем положении? В чем ценность этой вакцины? Насколько она опасна? Какое влияние оказывает на человека? И вообще, долго ли я протяну с этой бомбой замедленного действия. Вопросов было море, ответов ноль. Дернуло же меня попереться с Майком в ночной бар. Вот теперь расхлебываю последствия. А ведь хотела лишь познакомиться с Тори и через нее найти виновного в смерти моих родителей. Вместо этого теперь вынуждена спасаться сама. Но вот как я умудрилась вляпаться в такие неприятности? Походу, у меня на это особый талант. Досадно, что надежный бункер гильдии оказался не столь хорошим укрытием, как хотелось. Все же не зря не брали вампиров в охотники. Так нет же. Майк сумел убедить основателей гильдии в своей преданности делу охотников. И вот теперь я вынуждена покинуть гильдию, чтобы не столкнуться с Майком. Мча по дороге, я терзалась всякими мыслями и часто оборачивалась, боясь погони, но ничего подозрительного так и не увидела. Успокоилась и постаралась придумать, как теперь быть, но ничего путного в голову не шло. Для начала надо найти место, где можно спрятаться, потом связаться с Ликой, договориться о встрече. Вместе мы что-то придумаем. Было бы неплохо, чтобы она встретилась с основателями гильдии, с Ловиком Грантом и Алексом Роудом. Обоим уже за 60, но мужики они крепкие, всегда готовы к противостоянию с вампирами. Они ведут все организационные дела гильдии и базируются в офисе. Как раз я сегодня вспоминала про офис и даже проезжала мимо. Подумав об офисе, я резко вжала в пол педаль тормоза. Машина занесло. Я остановилась. Только сейчас поняла, что нигде я не спрячусь столь хорошо, как в офисе гильдии. К тому же Грант и Роуд найдут выход из положения, смогут защитить меня и избавить от вакцины. Я съехала на объездную дорогу, немного попутала следы и покатила обратно в город, в офис.